Глава 39. Я не верю своим ушам. Не знаю, как так получилось, но все, кого я добавил в конференцию, смогли присоединиться к звонку. Йохан, бабушка, мама и Макс, папа и девица, Жан-Пьер и Жозефина и даже Франсуа, хотя он снова был в командировке. «Добрый вечер!» – закричал Жан-Пьер. И я заметил, что на столе перед ним стояла чашка, а не бокал, как обычно. «Как дела?» – спросил Франсуа. «Халло», — сказал Йохан. Он уже вернулся из Африки и, судя по велосипедам на фоне, сидел в баре «Веспер». «Маркуля, что это ты устроил?» — спросила бабушка, поправив очки. «Морковкин, что случилось?» — спросила мама. Я не знаю, сколько длился мой рассказ, но меня никто не перебивал, никто не задавал вопросов. Все только слушали историю Антуана Луи Карота, который остался в России и родил там дочку Лиду, которая потом родила Федора, который потом родил бабушкиного дедушку, которого расстреляли, и бабушкиного двоюродного дедушку, который вовремя уехал во Францию. Во Францию, где уже жила матушка Жан-Пьера, которая произошла от малютки Шарля, сына Сесиль, сохранившего фамилию своего настоящего отца. «Получается, вы все родственники», — сказал Франсуа. «Unbelievable», — прошептал Йохан. «Я не верю своим ушам», — воскликнул Жан-Пьер. «Офигеть», — пробормотала девица. «Я предлагаю собраться у нас в Париже», — воскликнул Жозефина. «Мы с Жан-Пьером решили пожениться. Свадьба будет в феврале, мы вас всех приглашаем». «Но это еще так не скоро», – пожала плечами бабушка. «Спасибо огромное», – улыбнулась мама. «Мы с удовольствием». В тот день я остался ночевать у бабушки. Перед сном она зашла ко мне в комнату и села на край кровати. «Морковкин, должна сказать, я восхищена тобой». «Но это не только я, в основном девица. Ты вообще знал, что она историк?» «Странно. Она совсем не похожа на историка». «Вот и я то же самое сказал». «Бабушка, серьезно, она очень классная и помогла мне провести расследование. Она даже в архив специально пошла». «Кажется, я ее недооценивала», — вздохнула бабушка. «А оказалась хорошая девочка. Ну, если еще и серьгу из носа вынуть и прическу сделать нормальную. Ладно, милый, спокойной ночи».